Матрос схватил его за руку и грубо потащил к трапу. Кредок поднял голову, над ним сиял квадрат синего неба, рассеченный бизань гафелем с развивающимися флагами. При виде этих флагов у Стивена Кредока перехватило дыхание. Флагов было два, и один из них, флаг Британии, висел над флагом веселого Роджера, символ добропорядочности над символом злодейства. Кредок стоял в полном недоумении, но сильный толчок в спину погнал его вверх по трапу. Ступив на палубу, он увидел, что над красным вымпелом тоже полощется флаг Британии, а все снасти унизаны гирляндами. Значит, кто-то вырвал корабль из рук пиратов? Но это совсем уж невероятно, ибо пираты облепили левый борт и восторженно размахивали высоко поднятыми в воздух шляпами. Самым заметным из всех был ренегат-помощник. Он стоял на самом краю полубака и неистово жестикулировал. Кредок глянул через борт, увидел, кого они приветствуют, и мгновенно осознал всю серьезность положения. С левого борта, примерно на расстоянии мили, белели дома и форты Порт-Рояля. Над всеми крышами развивались флаги. Впереди виднелся проход между скалами, ведущий в гавань Кингстона. Там, на расстоянии не более четверти мили, двигался, борясь с легким ветерком, небольшой шлюп. На верхушке мачты шлюпа развивался британский флаг, и все снасти были разукрашены. Палубу его густо заполняли какие-то люди. Они махали шляпами и выкрикивали приветствия. На общем темном фоне выделялись пятна алого цвета, и это означало, что на шлюпе находились и гарнизонные офицеры. В один миг Кредок понял, в чем дело. Шарки, дьявольски коварный и наглый пират, разыгрывал ту роль, которая предназначалась Кредоку, если бы он вернулся в Кингстон победителем. Это в честь его, Кредока, гремели салюты и развивались флаги. К счастливому избавлению шел шлюп с губернатором, комендантом и всем начальством острова за тем, чтобы приветствовать его, Кредока. Через каких-нибудь 10 минут шлюп будет в пределах досягаемости пушек счастливого избавления, и Шарки выиграет такую крупную ставку, какая до сих пор не снилась ни одному пирату. «Вывести его вперед!» — крикнул Шарки, когда Кредок появился в сопровождении старшины и плотника. «Абразуры пока держите закрытыми, но подкатите все орудия с левого борта. Будьте готовы дать залп всем бортам! Еще 2 кабельтовых, и они наши!» «Они как будто поворачивают», — сказал боцман. «Мне думается, они нас распознали». «Это мы быстро исправим», — сказал Шарки, уставившись на Кредока. «Эй ты, стань здесь, вот здесь, где ты будешь виден, и они тебя узнают. Ухватись одной рукой за ванты и помахай им шляпой. Быстрее, не то твои мозги испачкают тебе одежду. Нет, воткни-ка в него свой нож на 1 дюйм. «Ну как, помашешь шляпой? Попробуй еще разочек, Нед! Эй, пристрелить его! Задержать его!» Но уже было поздно. Понадеявшись на наручники, квартирмейстер выпустил на секунду руку Кредока. В ту же секунду тот вырвался из рук плотника. Под градом пистолетных выстрелов Кредок перепрыгнул через борт и поплыл. В него попали и раз, и другой, но требуется немало пистолетных пуль, чтобы убить отважного и сильного человека, который твердо решил довести до конца задуманное дело и лишь потом умереть. Кредок превосходно плавал, и, несмотря на кровавый след, который он оставлял за собой, расстояние между ним и кораблем быстро увеличивалось. «Мушкет! Дайте мне мушкет!» — закричал Шарки, свирепо ругаясь. Он был прославленным стрелком, и его железные нервы никогда не подводили его в критическую минуту. Черноволосая голова, то взлетавшая на гребне волны, то низвергавшаяся вниз, уже находилась на полпути к шлюпу. Шарки долго прицеливался, прежде чем спустить курок. При звуке выстрела пловец выпрямился, взмахнул рукой, подавая шлюпу знак предостережения, и голос его загремел на весь залив. Шлюп поспешно повернул назад, и бортовой залп пирата уже не достиг цели. Угрюмо улыбаясь в смертельной агонии, Стивен Крэддок медленно шел ко дну, где его ждало золотое песчаное ложе.